А вот там есть город, в центре которого, в самой гуще жилой застройки, выстроен НПЗ. Негромко, но с глубоким торжеством продолжил Марк Абрамович. И никто против этого завода не возражает. А почему? Да просто люди не ощущают этого соседства. Так вот, наш завод будет построен по таким же параметрам, но с еще более жесткими экологическими характеристиками. Для наглядности несколько ваших сельчан мы можем свозить в этот город. Пусть своими глазами посмотрят и убедятся, как живут люди рядом с заводом, и никто от него еще не умер. Я вам больше скажу, дорогие мои соотечественники, тот австрийский завод, вчерашний день, завод, который мы построим в вашем селе, на порядок современнее, слышите? На порядок, то есть в 10 раз, самое меньшее в 10 раз будет серьезнее очистка. Не то что около завода, но и на самом заводе можно будет находиться совершенно спокойно, безо всякого ущерба для здоровья. Любая случайность, несчастный случай, человеческий фактор, как сейчас принято говорить, исключены. Введена будет практически полная автоматизация. Машины-роботы будут заниматься производством, а компьютеры под контролем высококвалифицированных программистов направлять процесс. «Интересная ядрёна-матрёна картина получается», — ехидно заметил Воронцов, сдвигая на затылок выгоревшую и уже ветхую от времени кепочку. «Сначала вы говорите, что всех сретенских на работу примете, а потом, что на заводе одна автоматика будет». «Вы просто не понимаете», — картинно развел руками предприниматель. «Сретенский НПЗ — это же огромное предприятие. Там одной охраны потребуется десятки человек. Не только всех сретенских мужиков примем, еще и соседей придется пригласить». «Демагогия!» — раздался глуховатый, но отчетливый голос. Карелин повернулся и заметил пожилого худого мужчину с загорелым лицом и уверенными манерами. Одет он был в серый костюм, на лацкане которого поблескивал потертый депутатский значок. — Кто это? — шепотом спросил Карелин. — Из городских он, — ответил дед Лука. — Батюшин Геннадий Николаевич, директор автобазы. Ну и депутат наш. Построился в Сретенском и живет здесь всей семьей. Хороший мужик, дельный. «Демагогия все это», — продолжал между тем Батюшин. «Одни слова. Мы пока что не слышим ничего определенного, кроме сладких речей. На словах-то всегда гладко получается. А каково-то будет на практике? Вы ответьте на конкретный вопрос. У вас есть заключение экологической экспертизы на ваш проект?» «Какая экспертиза? Еще самого проекта нет!» — возмущенно воскликнул оратор. «Тогда очень странно получается. Проекта нет, а проталкивание его ведется полным ходом. Вы же грамотный человек, должны понимать, что сама идея строительства в Сретенском глубоко сомнительна. Надо же сначала получить принципиальное одобрение идеи, а уж потом вкладывать средства в проект и его лоббирование».